Муж Луизы? Удивление, которое я испытала при мысли о том, что эта бледная девица замужем, очевидно, отразилось на моем лице. А почему моей сестре не быть замужем? Разве это противозаконно? Не успела я ничего сказать, как в комнату ворвалась толпа людей. Все они одновременно стали задавать вопросы. Кто я? Где посылка? Откуда знаю Роуэна? Кто дал их адрес? Через секунду я разобралась, что вошедших всего четверо, просто голоса у них резкие, крикливые, как у пингвинов. Луиза, молодой мужчина, очевидно, ее муж, какой-то коротконогий тип и дама на вид лет 40. Последняя, как подкошенная, рухнула в кресло. Шум утих. Коротконогий гневно посмотрел в мою сторону. «Если велено передать посылку мадам Роуэн лично, то отдавайте ее и уходите». Я села на диван и положила ногу на ногу. Терпеть не могу, когда со мной так разговаривают. Сейчас объясню, где раки зимуют. Протянув свою визитку, я открыла рот. К концу моей пространной речи их лица разгладились. Муж Луизы взял портсигар. «Простите, мадам, смерть тестя наделала много шума. Нас без конца осаждали журналисты. Даже представить себе не можете, что они придумывали, чтобы попасть в дом. Поэтому мы так накинулись на вас». Через несколько минут молодая горничная принесла бутылки с вином и блюдо с сырами. Селина взяла портсигар. Вот уж не думала, что мама могла подарить отцу такой портсигар. Он, наверное, потом месяц ругался. Коротконогий укоризненно посмотрел на нее. «Селина, как тебе не стыдно? А чего я должна стыдиться? Мне жаль, что он не треснулся лбом о баобаб или что там росло на пути на 20 лет раньше». Я с недоумением посмотрела на собравшихся. Вдова томно вздохнула и пояснила. «Милая, на нас последние месяцы сыплются одни неприятности. Некоторое время тому назад муж попал в автокатастрофу, врезался в дерево. После этого у него возникла амнезия. Правда, через несколько дней память вернулась, но это был уже не мой Франциск». «И слава Богу!» — фыркнула Селина. Пьер подошел ко мне. «Простите, мадам, совершенно ни к чему слушать скандал. Разрешите, я отвезу вас домой». Я сообщила, что у ворот стоит моя собственная машина, и откланялась. Глава 6. Первой, кого я увидела, придя домой, была Селина. «Ну вы и тащитесь на вашей тарахтелке!» — выпалила она. «А на чем летаете вы? На метле?» «На мотоцикле», — серьезно ответила красавица. «Мне очень надо с вами поговорить». «О чем?» «Вы не слишком любезны. Ваша семья тоже не отличается приветливостью. Я привезла вам дорогую вещь, память о покойном, а меня просто-напросто выставили вон». Селина схватила меня за руку. «Ну, пожалуйста». Мы прошли в кабинет, и девушка с завистью посмотрела на картины. «Если бы не папина скупость, мы могли бы тоже так жить. Так нет же! Даже представить себе не можете, что он вытворял. А ведь почти в каждом доме в ванной торчали его зубные пасты». «Подождите, подождите, так этот Франциск Роуэн, ваш отец, тот самый Роуэн, которому принадлежал концерн Дентимал? Я сама пользуюсь его зубной пастой. А вы не знали?» Я покачала головой. «Откуда мне было знать? Мужчина в соломенной шляпе не ассоциировался с богачом, скорее походил на мелкого клерка на отдыхе». Селина замахала руками. «Вам трудно представить степень отцовской жадности. А когда Луиза убежала, разразился целый скандал». «Куда убежала?» — не удержалась я от вопроса. «Погодите, об этом потом. В общем, папина скаредность достигала удивительных размеров и принимала чудовищные формы. Например, запрещалось покупать овощи. Все, что нужно для стола, следовало выращивать вокруг дома. И даже в цветочных горшках посеяли петрушку и шпинат. Причем, разведя огород, он не стал нанимать садовников. а заставил всю семью работать на прополке. Маму страшно злило, когда отец заводил разговор об овощах, выращенных собственными руками, об их неповторимом вкусе и аромате. В детстве я донашивала вещи Луизы, а гостей у нас не бывало даже на Пасху. Какие там подружки или поездки на море? Все игрушки нам с сестрой покупал дедушка по материнской линии. Это страшно злило отца. Он кричал, что дед не умеет ценить деньги, но старика эти вопли мало трогали. Потом дед скончался, извещал свой капитал мне и Луизе в равных долях, и вот тут моя сестрица решила выйти замуж. С Пьером она познакомилась на занятиях в художественной студии. Когда отец узнал об их встречах, разразился настоящий скандал, да и репутация жениха оказалась подмоченной. Поговаривали, будто он профессиональный игрок, даже шулер, и денег у него не было никаких, ни сантима. Но Луиза обвела отца вокруг пальца, правда, ей помогла мама. Не буду вдаваться в подробности, они поженились тайно и уехали в свадебное путешествие. И только после их отъезда мама сообщила отцу. Того чуть удар не хватил, но сделать он ничего не мог. Луиза совершеннолетняя и вырвалась на свободу, а вместе с Луизой уплыли и ее денежки. Отец отказывался даже знакомиться с Пьером, но потом все же начал с ним здороваться сквозь зубы. Луиза все надеялась, что отношения наладятся, и отец возьмет Пьера на работу. На Новый год они подарили ему эту белую мебель. Конечно, хотели задобрить папу, но вышло наоборот. После такого подарка от Пьера иначе, чем негодяй транжира, не называл. Луиза очень страдает, она любит Пьера. Я поднялась с дивана. Все это, конечно, интересно, но к чему мне знать семейные тайны? Может, лучше сходить к психотерапевту? У девушки от обиды задрожали губы, и она полезла за носовым платком. Мне стало не по себе. Но зачем обижать ребенка? Может, ей не с кем поговорить, подруг нет. Полное раскаяние, я обняла Селину. Ну ладно, прости. Та нервно зашмыгла носом. Мне очень нужен совет, но обратиться не к кому. А у вас такое доброе лицо, ну вот и... Говори, говори, может, и правда сумею помочь. Я пострадала от замужества Луизы больше всех. Меня стали отпускать из дома только в лицей. Я ждала, когда, наконец, мне исполнится 21 год, чтобы распоряжаться своим капиталом. Но отец сообщил, что деньги вложены в ценные бумаги, и продавать их он не собирается. Очень хотелось подать в суд, но мама не вынесла бы позора. О своих обидах я могу говорить бесконечно. Ну, а потом вдруг все переменилось. В свое время мама с отцом договорились раз в году отдыхать раздельно. Мама обычно отправлялась в Германию, а отец в маленький дешевый отель. На свою жену Франциск денег не жалел? Селина замахала руками. Что вы? Просто у мамы есть собственные деньги. Ее обеспечила бабушка. Не понимаю, зачем она столько лет прожила с папой? Может, из-за того, что католичка? Ну да, не в этом дело. Короче, отец поехал в зеленую хижину, мама в Баден-Баден. Но фокус состоял в том, что домой они всегда возвращались в один и тот же день. А тут мама приехала, а отца нет и нет. К вечеру позвонили из полиции. Произошла автокатастрофа, а как следствие амнезия. Я слушала очень внимательно. Пролежав несколько недель в больнице, Франциск Роуэн вернулся домой другим человеком. Амнезия стала проходить. Но он все время что-то забывал. Стал курить другие сигареты, путал имена домочадцев. Чем дальше, тем чудней. Из скряги превратился в транжиру. Велел начать ремонт дома и заплатил вдвое дороже, чтобы его машину починили за неделю. Пригласил Пьера и Луизу к обеду и принялся ласково их расспрашивать о планах на будущее. После кофе преподнес подарок. Назначил Пьера заместителем директора в своей фирме, а Луизе презентовал редкостные серьги. Предложил Селине выбирать университет по вкусу и оплатил обучение за 3 года вперед. потом купил эгрет и кольцо для жены. И вообще, у них начался сумасшедший дом. Франциск каждый день что-нибудь покупал. Чайный сервиз, коробки конфет фунтов на 8 весом, сковородки, новый ТВ. Дальше больше. Торжественно привел нотариуса и огласил завещание. Деньги всем поровну. Даже Пьер получил равную долю. В общем, после того, как он треснулся лбом о баобаб, или что там росло у него на пути, его личность изменилась коренным образом. А психологи еще утверждают, что подобного не бывает. К тому же, взволнованно трещала Селина, он велел нанять садовника, чтобы тот уничтожил овощи и посадил цветы, как у всех. Ни за что бы не поверила, если бы не услышала собственными ушами. И притом у них с мамой просто начался медовый месяц. Он без конца осыпал ее подарками, покупал ей дорогое белье и платье и называл «пусик». Потом он решил посетить один из заводов на севере и уехал. А через 3 дня сообщили, что он найден убитым на пляже в Тунисе. «Как вам это?» Я пожала плечами. «Конечно, странновато, но, говорят, черепно-мозговая травма еще не то с людьми делает». «И тогда я пришла к выводу», — за могильным голосом сказала Селина, «что это не мой папа». Дверь тихонько открылась, и в щель просунулась треугольная морда Банди. «Ой, собачка!» — обрадовалась девушка. «Иди сюда!» Следом за Банди влез Снап. За ними шла Софи с подносом. «Ваш кофе, мадам!» «Спасибо, Софи. Селина, вам с молоком?» «Нет-нет, пью только черный». С этими словами она взяла чашку и, отломив кусок булочки, угостила Банди. Обиженный Снап заскулил. Селина рассмеялась и отдала ротвейлеру остаток. Преданно глядя ей в глаза, собаки легли на ковер. «Чашку с кофе лучше держать подальше от Снапа», — посоветовала я, — «а то сразу вылакает». «А почему ты решила, что это не твой отец?» Селина отставила чашку. «А что, мало рассказала? И потом еще эта странная родинка». «Какая родинка?» «Отец всегда довольно коротко стригся, а из больницы приехал с длинными волосами. Говорил, что специально отпустил их, чтобы скрыть швы от операции. Но я все равно заметила около уха довольно крупную родинку, а раньше ее не было. Мама объяснила, что у папы изменилась пигментация кожи, и как результат – родинка. Я ей не поверила. И притом он перестал мыться по вечерам. Раньше принимал душ по 1,5 часа, как шахтер, а потом вообще мыться перестал. Нет, это не мой отец. И вот теперь я думаю, а куда же делся папа, а?» Она замолчала. Повисшую тишину нарушало только мерное чавканье. Это Снап добрался до нашего кофе. Глава 7. Когда в 5 утра вас будет телефонный звонок, это, как правило, звонит неприятность. «Вчера мы до поздней ночи проговорили с Селиной. Бедному ребенку и правда не с кем было поделиться своими размышлениями. Девушка долго плакала и спрашивала, не пойти ли ей со своими подозрениями в полицию. Я позвонила своему другу, комиссару Перье, который работал в департаменте полиции на набережной Орфевр. Но секретарь сообщила, что он в отпуске, и мы отложили поход в полицию на 2 недели. Легла спать я поздно и полночи крутилась в постели, думая о всякой ерунде. Не люблю оставаться одна в доме. Наташка отдыхала в Сент-Тропес, Оля с Аркадием укатили на озеро Лох-Несс любоваться на всемирно известное чудовище, а Маню позвали в гости родители ее лицейской подруги. В 3-этажном особняке остались Софи, Луи и я, не считая кошек, собак и приходящей прислуги. Поэтому, когда в 5 утра зазвонил телефон, я поняла, что про меня вспомнили неприятности. Интересно, кто рвется приехать ко мне на этот раз? но это была Оксана. Голос ее, прорывавшийся сквозь города и страны, звучал как-то странно, напряженно и грустно. «Дашка, у меня несчастье!» «Что случилось?» — перепугалась я. «Денис попал в СИЗО номер 2». «Куда?» «В СИЗО номер 2 или Бутырскую тюрьму». «Не вешай трубку!» — заорала я не своим голосом. «Сегодня же прилечу в Москву! Не предпринимай никаких действий! Наймем лучшего адвоката, ни о чем не волнуйся!» Но в трубке уже раздавались короткие гудки. Я дернула звонок. Появилась Софи в халате. Изумленно поглядела на меня. «Что случилось, мадам?» «Срочно вылетаю в Москву, первым же рейсом, на который успею. Когда вернусь, не знаю. Предупреди домашних и проследи, чтобы было все в порядке. А сейчас еду в банк». «Мадам», — перебила меня невозмутимая, как всегда, Софи, «сейчас 5:30 утра, и банки еще закрыты. А вот в аэропорт можно позвонить. Там дают справки круглосуточно». Я схватилась за телефон. Милый голос сообщил, что буду в Москве в 2 часа дня, если успею на транзитный самолет из Лондона. Заказав билет и немного успокоившись, стала собираться. Москва встретила меня проливным дождем. Ну почему это в родимом отечестве всегда плохая погода и очереди? Разве нельзя открыть все стойки паспортного контроля, чтобы прилетевшие не стояли в жуткой духоте к одному пограничнику? И что мешает купить побольше тележек для багажа? Кстати, только в России они платные. Даже в супербедном Тунисе ими можно пользоваться просто так. Оксаны дома не было, но ключ, как обычно, лежал под ковриком. Я открыла дверь. Рэйчел, стаффордширская терьерица, бросилась ко мне с визгом. Из кухни выскочили 2 скотч-терьера, Бетти и Пеша. Они принялись крутиться около ног, а я гладила их нежные шелковые шкурки. От собак пахло чем-то вкусным, удивительно домашним, каким-то шампунем и печеньем. В квартире царил жуткий беспорядок. На диване, в кресле, в большой комнате грудились вещи. У Дениски в комнате все было разбросано. Я удивилась. Оксанка патологически аккуратна, и такое на нее совершенно не похоже. Делать нечего, придется ждать хозяйку. Та вернулась около 9 вечера. Вялая, бледная, ненакрашенная. Она опустилась на табуретку у входа и заплакала, увидев меня. Я потрясла ее за плечи. «Хватит рыдать! Выкладывай, что произошло!» Оксанка еще раз всхлипнула и стала рассказывать. Дней 10 тому назад я пришла с работы и обалдела. Все вещи из шкафов вытряхнуты, книги валяются на полу, даже розетки отвернули и плафоны сняли, развинтили, разобрали все, но ничего не украли. Я вызвала милицию, а там сказали, что если ничего не пропало, то дело заводить не будут. Кое-как мы с Денькой все прибрали. А где же были собаки? Не поверишь! В них выстрелили шприцем со снотворным, и они спали потом почти 2 суток. Убивать почему-то не захотели. А на следующий день раздался звонок, и тихий вежливый женский голос велел отдать то, что у вас есть, а то хуже будет. Я спросила, что у меня есть, но они ничего не ответили и швырнули трубку. Потом позвонили опять. Я взмолилась. «Ну скажите, ради Бога, что у меня есть?» Женщина в трубке помолчала, потом сказала: «Вы сделали свой выбор», и отключилась. Всхлипывая, Оксана заварила кофе. Рассказ ее поразил меня своей безысходностью. Неделю все было тихо, и вдруг в 7 утра врывается милиция. 3 толстых, как кабаны, милиционера ловко справились с миниатюрной женщиной и мальчишкой. Дениске предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней Елены Козловой, 16 лет. Ничего не понимающего мальчика оттащили в СИЗО номер 2 или в следственный изолятор, который в народе именуют Бутырка. Дело ведет следователь Иса Даудович. Гадко ухмыляясь, он показал Оксанке акт медицинской экспертизы. Несовершеннолетняя Козлова была совершенно зверским образом избита. Целую страницу занимало описание кровоподтеков, синяков и шишек. «Ну не мог Дениска такого совершить!» — повторяла подруга. «Действительно, не мог». Просматривая акт об изнасиловании, Оксанка запомнила адрес потерпевшей и отправилась к ней домой. Та жила на Красной Пресне в коммунальной квартире. Дверь открыл пьяноватый парень лет 30. У Оксанки хватило ума не объяснять, зачем пришла. Мигом сориентировавшись, она представилась учительницей из техникума, где учится Лена Козлова. Парень показал комнату. Оксанка толкнула дверь и обнаружила несовершеннолетнюю потерпевшую в совершенно пьяном виде на кровати, на которой белье, очевидно, меняли раз в год. На полу стояла куча пустых бутылок, на столе валялись остатки прокисшей еды, в спертом затхлом воздухе, казалось, не было ни глотка кислорода. На тумбочке красовалось грязное полотенце со следами крови. Несовершеннолетняя Козлова храпела, как пьяная корова, и не реагировала на внешние раздражители. Оксана вышла из комнаты, и веселый сосед сказал, что если она ищет девочку, он приведет через 20 минут. Из всего увиденного и услышанного Аксюта сделала вывод, что Елена Козлова проститутка, и ее насилуют давно и долго. С этими сведениями она рванулась назад в милицию, к следователю. Тот, продолжая гадко улыбаться, сообщил, что надо было хорошо воспитывать сына, что проститутка тоже человек, и что медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования. Сверкая золотым перстнем, он подмигнул Оксане и начал в подробностях рассказывать, что сделают с Денькой сокамерники. «Ох! Не любят в тюрьме эту статью, ох, не любят!» — качал он черноволосой головой. После всех этих событий абсолютно больная подруга ввалилась домой, где и нашла меня, сидящей на груди разбросанных вещей. В этот момент зазвонил телефон, я схватила трубку. «Оксана Степановна?» — осведомилась мембрана. «Да». «Что же вы не хотите отдать чужое добро? И не бегайте больше к Козловой на дом. Можете сломать красивую шею. Дети сиротами останутся, собаки передохнут», — издевался мужской хрипловатый голос. «Что нужно отдать?» «Ну, милая, ты даешь. Верни слезы, а то хуже будет». И трубка противно запищала. Мы с Оксанкой уставились друг на друга. «Какие такие слезы?» Ночь была бессонной. Мы обсуждали разнообразные варианты и поняли, что Денька — фишка в какой-то непонятной игре. Ясно и то, что следователь Иса Даудович не чист на руку. Но кто сообщил неизвестным бандитам о визите на Красную Пресню? Рано утром в 5 часов я тихонько выбралась из квартиры и поехала в гостиницу. Мы придумали план, гениальный, как все простое, поэтому мой визит в Москву следовало держать в тайне. Выйдя на улицу, я огляделась. Никого. Значит, за квартирой не следят. Получив номер в отеле, я отправилась в разведку в Бутырскую тюрьму. Новослободская улица, дом 45. Навряд ли забуду когда-нибудь этот адрес. В тихий утренний час у тюрьмы, скрытой во дворе большого кирпичного дома, толпился народ, почти все с гигантскими сумками в руках. За 20 минут я обросла сведениями. Все продукты надо развернуть и разложить по пакетам. Сигареты тоже без пачек. Яблоки можно, а апельсины нельзя. Сахар только в виде песка, кусок не берут. Мыло, пожалуйста, но шампунь ни за что. А если хотите, передавайте ведро и таз, но только с разрешения начальника тюрьмы, а к нему на прием многокилометровая очередь. На лекарства отдельная передача, записываться за неделю. Причем можно только отечественные препараты, витамины, аспирин, ничего импортного. Это ли не пример патриотизма? На робкие вопросы, начинавшиеся словами «почему?», спрошенные в ответ, либо дико хохотали, либо сочувственно говорили. «Вы в первый раз, да?» В 8 утра узкая дверка приоткрылась, и толпа ломанулась внутрь. Людским потоком меня внесло в длинное помещение с окошком. Случайно я оказалась первой. Окошко распахнулось и явило взору девицу лет 30 в гимнастерке. Ни крутая завивка, ни яркая косметика не могли сделать ее хоть сколько-нибудь привлекательной. Маленькие глазки буравчиками воткнулись в мое лицо. «Имя?» «Дарья». «Женщины в другом изоляторе. Следующий». «Простите, я не поняла. Денис». «Отчество?» «Иванович». «Фамилия?» С перепугу я чуть было опять не назвала свою. «Год рождения?» 1982. Нет, 1984. Порывшись в картотеке, женщина-робот выкинула бумажку. Отойдя в сторону, я изучила ее. Бланк на передачу вещей и продуктов. Сверху красной ручкой проставлена цифра 100. Словоохотливые товарищи, по несчастью, сообщили, что это номер камеры. Тут же обнаружились родители сокамерников. Я смотрела на них с изумлением. Еще один удар по самомнению. Всегда считала, что в тюрьме одни бандиты и родственники у них соответственные. А тут стояли просто несчастные, издерганные люди, такие же, как я. С треском распахнулось еще одно окно. Оттуда раздался голос. «Павлова!» Какая-то вспотевшая женщина поволокла к окну баулы. Я исхитрилась оказаться у окошка раньше. «Простите, дали бланк, а продуктов нет, как передачи до 3», — отрезала блондинка, как 2 капли воды, похожие на предыдущую. «Но у меня спецразрешение», — нагло заявила я и протянула ей $100 в конверте. Бросив быстрый взгляд внутрь конверта, блондинка расцвела и повела себя загадочно. «Надо сразу говорить, что у вас разрешение врача на спецпередачу», — пролаяла она грубым голосом, улыбаясь во весь рот. «Возьмите и заполните». И она сунула мне бумажку. Я отошла к окну и прочитала записку. «15:00, передача для обслуги, позвать Марину Кашину». В 3 часа дня, с сумкой, набитой продуктами, я вновь стояла в том же зале. Народу не было. Окошки закрыты, полная тишина. Внезапно в самом конце открылась маленькая дверца. «Тебе чего, мамаша?» — спросила высунувшаяся голова. «Передача для обслуги. Позовите Марину Кашину». Голова, понимающе кивнула. Через несколько секунд окошко отворилось, и появилась 3-я блондинка. «У них что, белокурые волосы с кудрями — признак профессиональной пригодности?» «Давай», — коротко сказала Марина. Я вывалила перед ней груду вещей и продуктов. «Дезодорант не возьму», — отрезала стражница. Я быстро протянула ей следующий конверт. Дезодорант перекочевал в мешок, а с ним и запрещенный одеколон, сосиски и многое другое. «Давай маляву», — требовательно велела служительница. «Что?» — удивилась я. «Маляву! Ну, записку, не понимаешь?» Пришлось нацарапать пару слов на протянутом обрывке бумаги. «Жди!» — раздался короткий приказ. Минут через 40 окошко снова приоткрылось. «На!» — мне в руки упала записочка. Я прочитала ее на улице. «Продукты получил, все в порядке. Денис». Внизу другим почерком написано: «Вторник, 15:00, передача для обслуги. Елена Зверева». «Значит, во вторник, через неделю, можно повторить передачу». «Да, шорох зеленых купюр решает в родном отечестве все». Из тюрьмы я отправилась к Жене Яшину. Когда-то, 100 лет тому назад, мы учились в одном классе, и конопатый Женька бессовестно списывал у меня уроки. Теперь он превратился в дородного Евгения Андреевича, преуспевающего и жуликоватого заведующего адвокатской конторой. В ответ на мои просьбы он в ужасе замахал веснушчатыми руками. «Нет, ни за что на свете!» Я вздохнула. Эти слова слышала уже не в первый раз. «Есть у меня свои аргументы. Коллекция портретов американских президентов». Пришлось просидеть у Женьки часа 4, но к вечеру я была обладательницей бесценных адвокатских удостоверений и одного волшебного телефона. Ночью связалась с Оксаной. «Позовите Дениса, пожалуйста». «Он уехал на рыбалку». «Так, значит, все идет по плану». На следующий день утром мой путь лежал к киностудии «Мосфильм». Потолкавшись в бесконечных павильонах, я нашла нужного человека, гримера Леню Золотова. Тот, правда, сначала тоже пытался отнекиваться, но сумма прописью решила все. Глава 8. Следующий день завершился коротким визитом в однокомнатную квартиру в одной из новостроек Москвы. Парнишка, открывший дверь, невысокого роста, белобрысый, тянул лет на 17, хотя я точно знала, что за его плечами 12 лет отсидки по зонам и тюрьмам. «Ты, что ли, мамаша от Евгения Андреевича?» — зевая, спросил хозяин. «Я?» «Ну, проходи». Следующие 2 часа мы торговались и договаривались, и где-то в 10 часов вечера был вызван Леня Золотов. С собой гример принес небольшой чемоданчик. На столе ждала фотография Дениски, сделанная год назад для выпускного альбома. «Сначала волосы», — защелкал ножницами Леня. «Там, конечно, не очень светло, но все же...» Он старательно оттенил прическу какой-то краской. «Здорово», — одобрила я. А потом начался совершенно непостижимый и невероятный процесс превращения одного человека в другого. Под Лениными пальцами исчезла картошечность носа. Нос удлинился, утоньшился и стал ужасно похож на Денискин. Потом волшебным образом изменилась форма глаз, подбородка, овал лица. И вот уже на меня чужими карими глазами смотрит Денис. Чудо продолжалось. Гример оттянул веки, и радужная оболочка поменяла цвет. Стала голубой. Передо мной сидел Дениска, мой родной, любимый мальчишка. Я чуть не зарыдала. Но, как говаривал 5-летний Аркадий, какой смысл плакать, если от этого подарка не будет? Леня начал инструктаж. «Значит так. Утром запомните, только утром. Вы приклеите эти усы, вот пузырек с клеем, натянете ему паричок, я думаю, шатенистый подойдет». Гример порылся в необъятной сумке, и на свет появился парик из темно-каштановых натуральных волос, причесанные под бальмонта. Следом возникли большие тяжелые очки в темной оправе. «И еще костюмчик», — щебетал гример. «Кажется, он изумительно подходит для ваших целей». С этими словами Леня выволок на свет из той же сумки розовый пиджак, темно-оливковую рубашку, бордовые брюки и такой же бордовый галстук. Пиджак выглядел потрясающе. Сшитый из какого-то блестящего материала, напоминающего клеенку, с золотыми пуговицами и вышитым на нагрудном кармане львом. Увидев мое изумление, Золотов горделиво произнес: «Утащил из костюмерной. Пиджачок с рубашечкой будут тик в тик, а вот брючки придется в поясе чуть-чуть утянуть. Ну-ка, померяй». И он протянул попугайское одеяние фальшивому Денису. Тут я снова обрела голос. «Нет, нет, это нельзя надевать ни в коем случае. Да вся тюрьма вытаращится на это варварское великолепие». «Вот именно!» — радостно захихикал Леня. «Именно вся тюрьма будет таращиться на этого идиота. Но все запомнят только пиджак, а на лицо и не посмотрят как следует. Великолепный отвлекающий момент. А ведь он прав, подумала я. На самом деле все будут разглядывать этот костюм. В Лениной правоте я убедилась еще раз, когда в 7 утра мы садились в машину. Таксист чуть глаза на щеки не выронил и потом всю дорогу тихо покашливал. В половине восьмого мы заняли очередь у входа в тюрьму. Когда в 8 утра толпа, груженная пудовыми сумками, понеслась внутрь, фальшивый Дениска дернул меня за руку. «Не беги с этими, им в правую дверь, а мы адвокаты, нам налево». И он толкнулся в другой вход. Мы вошли в тесное обшарпанное помещение. Правда, здесь стояли стулья и маленькие неудобные столики. Публика тут собралась другая. Полноватые мужчины в хороших костюмах, женщины с дорогими деловыми сумками, несколько довольно молодых людей в джинсах и курточках. Все они стояли в очереди к маленькому окошку. Я почувствовала, как от страха вспотела спина. Боже мой! Совершенно не знаю, как адвокаты проходят в тюрьму. Подельник ткнул меня кулаком под ребра и шепнул: «Чего зенки-то выпучила? Становись и делай то же, что и я». И он просунул в окошко адвокатское удостоверение, которое стоило ровно столько, сколько я раньше зарабатывала за год. Очередная крепко сбитая блондинка дала бланк. Мы пристроились за угловым столиком. «Это заявка», — пучал коллега. «Вот, заполняй. Потом отдадим в окно и будем ждать, когда вызовут». Она ничего не заподозрит. Не покажется подозрительным, что к одному заключенному сразу два адвоката идут. А что тут такого? Деньги есть, так можно хоть десяток нанять. Закон позволяет. И откуда только ты все это знаешь? Посидишь с мое, не то еще узнаешь. Внезапно я вздрогнула. В хорошо придуманном плане обнаружила зияющая брешь. Что будет со лже-Денисом? Как он уйдет из тюрьмы, когда все выяснится? Услышав этот вопрос, подельник тихо хихикнул. «Ну ты даешь! Сразу, ясное дело, не выйду. Сначала, конечно, по морде накостыляю для порядка, потом, наверное, судить будут. Только вот все никак не соображу, какую статью прицепят. Может, мошенничество? Да ты не боись. Скажу, что меня силой заставили. Странная какая, платишь такие бабки и обо мне волнуешься. Не страшно? Опять садиться?» Парень покачал головой. «Тюрьма — дом родной. Я там в авторитете. Уж поверь, под шпонками не сижу. Отдельную кроватку имею, телевизор у подушки». «А что, отдельная кровать — вещь необыкновенная?» Лже-Дениска прищурился. «Ой, мамаша, ну как я тебе все объясню, когда ты простого не понимаешь? Не дрожи. Посижу до суда, потом в колонию, оттуда на поселение, следом условно-досрочное получу, годика через два на свободе с чистой совестью и тугими бабками». Следующие полтора часа прошли в молчании. Время от времени из окошка выкликали фамилию. Наконец-то позвали нас. Фальшивый Дениска встал. Пошли в эту башню на второй этаж. Мы пересекли крохотный дворик и вошли в башню. Поднялись на второй этаж и оказались перед воротами металлоискателями, наподобие тех, что стоят в аэропортах. Справа от ворот в железной клетке сидела привычно кудрявая белокурая девушка. На ее лице замерло каменное выражение. А впереди, сразу за воротами, тянулась решетка. Паренек прошел через ворота и подал девушке документы. Та выдала железный номерок и нажала кнопку. Решетка с лязгом отошла в сторону. Я быстренько повторила маневр. Мы оказались внутри тюрьмы, и решетка с жутким стуком захлопнулась за нами. Стало страшно. Господи, ну куда лезу? Быстрым шагом мы пошли по коридору, поднялись еще на один этаж и опять оказались возле решетки и девушки в клетке. Прямо над головами виднелась надпись «Следственная часть». Мой компаньон показал номерок. Стражница открыла решетку и тусклым голосом сказала: «Второй кабинет». Мы прошли по длинному коридору и встали у второго кабинета. Появился молоденький офицер, он взял у нас заявку и отпер комнату. Я шагнула внутрь и вздрогнула. Замок заперли. «Да не дрожи ты», — рассмеялся браток. «Здесь всегда запирают двери. Не дергайся». Я огляделась. Маленькая метров 6-7 комната выглядела удивительно грязной. В углу валялись чьи-то рваные кроссовки, на стульях висела тельняшка, письменный стол и допотопная вешалка венчали пейзаж. Сердце тоскливо сжалось. Если у них так в помещениях для адвокатов и сотрудников, то как же убого в камерах? Грустные размышления прервал звук отпираемой двери. Конвойный ввел Дениску. «Только не удивляйся, Бога ради, не удивляйся!» — молилась я про себя. Но Дениска даже не вздрогнул. Конвойный повернулся и вышел. Денька молча продолжал смотреть на нас. Я откашлялась. «Уважаемый Денис Иванович, ваша семья наняла нас, чтобы помочь». Не прерывая идиотской тирады, протянула мальчишке листок бумаги. Денька прочитал и быстро стал снимать костюм. Я продолжала вещать, как радио на вокзале. «Чистосердечное признание облегчит вашу участь и уменьшит наказание». Лжедениска гнусавил в ответ. «Да не виноват я, зуб даю, подставили меня!» Под этот аккомпанемент быстро производилась операция по разгримировыванию и загримировыванию. Каштановый парик, усы, очки, розовый пиджак. Управились примерно минут за 40. Наконец были произнесены завершающие слова пьесы. «И все же, советую как следует подумать, пока что мы потеряли здесь много времени зря». Фальшивый Дениска подмигнул и еле слышно прошептал: «Делай все в обратном порядке». Он нажал на звонок у двери, через несколько минут вошел конвойный и увел заключенного. Мы с Дени двинулись по коридору. «Повторяй за мной», — шепнула я. Денька кивнул головой. Показали железные номерки, и решетка распахнулась. На первом этаже девушка беззвучно отдала удостоверение, забрала номерки, и мы вышли во дворик. Я с ужасом ожидала воя сирен, лая собак. Но нет, все тихо, спокойно. Средь бела дня удрали из бутырской тюрьмы, и никто не заметил. На Новослободской улице поймали машину и помчались в Шереметьево-2. У табло в зале отлета маялась белая, как занавеска, и похудевшая Оксана. «Ну что?» — кинулась она, спотыкаясь о чемоданы. «Спокойно. Ты привезла вещи?» «Вот». Подруга протянула сумку. Я понесла ее к мужскому туалету. Минут через 10 умытый и переодетый Дениска обнимал мать. «Ладно», — прервала я их объятия. «Мало времени. Пойдемте в кафе». Мы устроились за столиком. «Значит так», — сообщила я. «Через 2 часа вы летаете на Кипр». «Почему на Кипр?» — удивилась Оксанка. «Потому что там безвизовый въезд. Поселитесь в отеле «Бич». В этой гостинице полно народа. Смешаетесь с толпой отдыхающих и подождете моего приезда». «А ты что, не поедешь?» «Нет. Те, кто посадил Дениску, уже завтра узнают, что он сбежал. И если увидят, что я сегодня улетела в Париж, кинутся по следу». «Так они и так кинутся по следу», — возразил Денька. «Увидят в списке пассажиров на Кипр наши фамилии, и все». Я выложила на стол 2 загранпаспорта. «Не увидят. Ты, Оксанка, теперь Римма Владимировна Федорчук, 43 лет, а ты, Денька, Игорь Станиславович Решетов, 19 лет. Вы больше не мать с сыном, а просто знакомые. Имейте это в виду. Здесь в конверте билеты, доллары и разрешение на вывоз валюты. На 2 недели хватит, а потом я приеду. Господи, где же ты их достала? И как попадешь на Кипр? Где достала, где достала? Купила. А на Кипр поеду не сразу. Ты ведь никому не говорила, что я в Москве. Оксанка покачала головой. Значит, никто и не узнает, что я здесь была. Отправлюсь во Францию в составе туристической группы. Сяду в автобус уже через несколько часов. Ночью буду в Польше. Те, кто начнет вас искать, проверят аэропорты, железнодорожные вокзалы. Но прошерстить все фирмы, отправляющие туристов на автобусе в Европу, им слабо. Знаешь, сколько таких фирм? Открой «Экстра М». 5 страниц объявлений. Меня они не найдут, вас тоже. Подумают, что спрятались в Москве. Кстати, кто остался с собаками? Я поселила у себя Лену. Она только рада пожить без матери. Сказала, что хочу еще отдохнуть, и подвернулась путевка в Феодосию. Она приглядит за собаками и будет отвечать всем, что мы уехали в Крым. Ну вот, пусть и ищут в Крыму. Полуостров большой, резюмировала я. Глава 9. В Париж я попала через 6 дней. Путешествие с группой российских туристов оказалось на редкость забавным. Почти все дамы сверкали золотом и драгоценными каменьями. Мужчины щеголяли в спортивных костюмах. В основном это были челноки на отдыхе. «Все Китай, да Китай», — сказал один из них доверительно. «Надо же и в Европе побывать». «Ну и в Польше, и в Германии, и во Франции они, верные своему бизнесу, больше интересовались оптовыми складами, чем соборами и музеями. Мне же, честно говоря, было все равно. Пейзаж за окнами меня мало занимал. Тревожило совсем другое. В пустой голове, как камни в погремушке, гремели мысли. Что такое есть у Оксанки? Как перевести ее в Париж? Как вернуть в Москву? Единственным, кто мог помочь, был комиссар Жорж Перье, который находился в Париже на набережной Орфевр. Мы познакомились с ним при трагических обстоятельствах. Бригада Жоржа расследовала дело об убийстве Жана Макмайера, мужа Наташки. Толстенький, лысоватый, с добродушным лицом, комиссар показался сначала деревенским простачком, но скоро я поняла, что за этой его внешностью скрывается высокопрофессиональный полицейский с весьма незаурядным умом и образованием. Мы подружились, Жорж стал бывать у нас дома. Однажды пришел не один, а с собакой, английским мопсом. Маруся долго убеждала всех, что Хуч, так зовут мопса, на самом деле внебрачный сын комиссара. Похоже, они необычайно. Оба толстенькие, лысенькие, коротконогие. Оба страстно любят поесть. Хуч для наших ушей звучит ужасно. И скоро вся русскоговорящая часть дома стала звать его Хучик. Если вы несколько раз громко произнесете кличку, то поймете, почему Оля переименовала животное в Федю. На это имя квадратный мопсик не собирался откликаться. Феде ему не нравилось, он шел только к тому, кто величал его Федор Иванович. Наши собаки восприняли нового члена стаи с легким удивлением. Банди аккуратно потрогал незнакомое существо лапой. «Мне кажется, они решили, что перед ними особо крупная мышь», резюмировал Аркадий, глядя, как Снап пытается забрать мопса целиком в пасть. В конце концов, ему это удалось. Ротвейлер аккуратно подцепил Хуча за складчатую шкуру и как щенка понес на кухню. С тех пор Федор Иванович не ходит по нашему дому сам. Он меланхолично ждет, пока Банди или Снап не отнесут его куда-нибудь. Надо заметить, что, выбегая во двор или отправляясь на кухню выпрашивать печенье, и Пит, и Ротвейлер не забывают про мопса. Когда я вошла в кабинет, Жорж вздрогнул. «Даша, ты что здесь делаешь?» «Мне нужна помощь». «Всякий раз, как ты появляешься в кабинете, нужно ждать неприятностей. Во что ты на этот раз влезла?» 15 минут понадобилось, чтобы объяснить все. Жорж крякнул. «Говоришь, кто-то обыскал квартиру, а потом посадил мальчишку? А ты, значит, выкрала его из тюрьмы, загримировала и поменяла?» Я утвердительно закивала головой. Жорж вздохнул. «Хорошо, что не проделала ничего подобного в Париже. Мне пришлось бы тебя арестовать». «Хватит зудеть», — разозлилась я. «Мораль читать все умеют. Сама знаю, что противозаконно устраивать побег из тюрьмы, но другого выхода не было. Знаешь, что делают с насильниками в российских тюрьмах?» «В наших делают то же самое», — заверил комиссар. «А ты, как всегда, наваляла глупостей. Будет трудно ввести их в Париж без визы. Достань французские паспорта». Жорж всплеснул руками. «Ну, совсем сумасшедшая. Даже если раздобыть паспорта, как превратить твоих друзей во французов? Ведь они даже не говорят по-французски. А вдруг они глухонемые?» Жорж схватился за голову. «О, Боже! На том свете мне простятся все грехи за долготерпение. Хорошо, получишь свою подружку и ее сына в воскресенье. И не спрашивай, как я это сделаю. Их привезут прямо к тебе домой. Только, пожалуйста, больше не впутывай меня в подобные авантюры. Это же ужасно. Я добропорядочный полицейский». «Сегодня пятница», — прервала я его стенание. «Вы с Федором Ивановичем можете рассчитывать на калорийный ужин, а в субботу съездим куда-нибудь погулять?» Жорж развел руками. «Сегодня не могу, занят по горло. Можно мы приедем в субботу, а в воскресенье заодно познакомлюсь с твоей протеже?» На том ударили по рукам. В воскресенье в 11 утра во двор въехала неприметная серая машина. За ней скорая помощь. Все завтракали и с изумлением наблюдали, как крепкие санитары выгружают носилки с почти полностью забинтованными людьми. «А, вот и гости!» — обрадовался комиссар. Носилки втащили в гостиную. Жорж взял одну из историй болезни, прикрепленную к одеялу. «Элен Фурье, 40 лет, автомобильная катастрофа, открытый перелом лодыжки, черепно-мозговая травма, перелом ключицы». «Бедная Элен, как только жива осталась!» С этими словами Жорж принялся разматывать бинты. Из-под марлевых повязок показалось загорелое лицо Оксаны. Машка взвизгнула и, схватив со стола нож, принялась освобождать Дениску. Ничего не понимающие Оля с Аркадием глядели на происходящее во все глаза. Гостей, наконец, размотали, завалив ковер разодранными бинтами. За кофе с булочками я рассказала всем моим домашним. Не находя слов, они только ахали. Аркашка с сочувствием посмотрел на Дениску. «Ну и досталось тебе, я бы, наверное, сразу умер от ужаса». Денька махнул рукой. «Да в тюрьме не так и страшно было. И парни отличные попались в камере. Все по ерунде сидят. Так, мелочь, мошенники. Даже не увидел настоящих бандитов. Может, их и не сажают. Ой, а это кто такой?» Он показал пальцем на мопса. «Это Хуч», — сказала Маша. «Сын комиссара». «А что, здорово похож», — засмеялся Денька. «Ну, как ты?» — спросила я Оксану. «Ничего. Отдохнули хорошо, поплавали. Отель шикарный. А вчера за нами приехали. Я никак не могла понять, что это от тебя. Хорошо, что была записка. Представляешь, начали забинтовывать, как в кино. А сумку с вещами привезли? Вот она, сказала Оля. Оксанка расстегнула молнию. На пол выпал пузырек «Амбре Солер». «Маня!» — крикнула Оксанка. «Забери ты этот флакон! Он меня преследует! Сначала везу его из Туниса в Москву, потом из Москвы на Кипр, затем в Париж, а он еще почти полный!» В этот момент зазвонил телефон. Оксана машинально отреагировала. «Алло, вам кого?» «Позовите Дарью Сергеевну!» Подруга сунула мне трубку. «Слушаю вас!» «Это я, Дима! А кто это со мной только что разговаривал?» «Это Оксана». «Оксана? А она что, не в Москве?» «Тебе надо знать, где Оксана?» «Да нет, просто интересно. Я вообще-то хотела опять приехать в Париж. Примите? А то денег-то у нас с мамой нет». Меня перекосило от злости. «Ну и наглый парень. Видишь ли, здесь и так много гостей, может, ближе к зиме приедешь?» «Ну и что, что много гостей? Дом-то вон какой большой! Вы уж меня приютите, пожалуйста! Мне обещали стажировку в одной фирме, а жилья не дают, надо снимать. Если откажусь, пригласят другого, ну, пожалуйста!» Тяжелый вздох вырвался из моей груди. «Ну ладно, когда приедешь?» «Завтра». Глава 10. В понедельник я привезла Диму. В этот раз он уже не так боялся собак, даже осторожно погладил Снапа по гладкому заду. Но когда из-под стола вылез мопс, Дима просто онемел. «А это кто такой?» «Это Хуч», — сказал Аркадий. «Собака нашего приятеля. Он весь день на работе, а Федор Иванович тоскует. Вот мы его и позвали в гости». «Кто это Федор Иванович?» «Это он», — показала на мопса Оля. «А Хуч кто?» «Тоже он». «А им что, одной клички мало?» Оля дернула плечом и взглянула в окно. «А к нам еще кто-то едет?» Я посмотрела во двор и узнала мотоцикл Селины. Черт, совсем забыла, что обещала познакомить девушку с комиссаром. Красивая Селина явно произвела впечатление на Диму. Он попытался назначить ей свидание, но я решительно пресекла все поползновения. «Оставь девушку в покое. И вообще, тебе надо явиться к месту стажировки и сообщить о своем прибытии». «Красивая какая!» — мечтательно протянул Дима. «И богатая. Давно хотел с такой познакомиться. Приданная, небось, миллионная». «Почему ты решил, что она богатая?» «Прикинь, сколько сережки стоят. Я-то в слезах понимаю». В чем ты понимаешь?» «В слезах. В брюликах, то есть. Ну, в бриллиантах», — пояснил Дима и потопал к двери. По дороге он задел ножку стула и чуть было не упал. Аркадий хмыкнул. Селина кокетливо захихикала. Оля раздраженно вздохнула. Но я не замечала маневров домашних. Слезы, бриллианты, вот что вымогали у Оксаны. Селина подошла ко мне. «Я хотела поговорить». «Исчезаем», — тут же отреагировала Оля. «Аркашку ждут на работе, а я собиралась кое-что купить». Дима, наоборот, поудобнее устроился в кресле. «Устал в самолете», — пояснил он, и со смаком откусил хрустящий хлебец.